«А какой?» – зачарованно спросил Эван. Сириус поднял брови, вопросительно поглядев на Гордона. «Пришлось отвечать. По системе вашего брата, Сириус, не рекомендовалось чрезмерно баловать ребенка подарками. День рождения и Рождество – исключение, но и там прописан ряд ограничений. И потом, даже в нашей семье не поощрялись дорогие подарки. Что-то полезное, да, немного конфет и книга». Иван скорчил скучную мину, но возразить не пытался. Труд отца он высоко уважал. «Я жажду ознакомиться с этим трудом», – загорелись глаза у Блэка-старшего. «Можем предоставить тот экземпляр», – расслабленно ответил Гордон, «который не может прочесть никто, кроме Блэков. Вот даже как, свои труды, как понимаю, ваш брат готовил в дар темному лорду. А когда выяснилось, что его выкладки никто не может прочесть, кроме Беллатрикс, все равно продолжил работу, но уже для потомков». «Ну хорошо», – нахмурился Сириус, снова поглядев на ребенка. «Мечта у тебя есть, Шкет, материальная и не очень дорогая». Иван даже на сиденье выпрямился, закусив нижнюю губу, вздохнул и выдал портрет отца, после чего виновато глянул на деда и опустил глаза. «Можно маленький?» «Понял тебя, Шкет». Сириус задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Но это само собой и денег не стоит, а что-то еще?» Иван пожал плечами. «У меня все есть». И опять виноватый взгляд на деда. «А у вас есть дети, сэр, сын?» Коротко ответил Сириус и вопросительно поглядел на Гордона, пока ребенок низко наклонился над столом, словно на скатерти было что-то интересное. «Устал», — одними губами ответил Гордон. Пришлось ребенка отводить в номер, а самим устроиться в небольшой гостиной и накладывать заглушки. Полвечера Гордон рассказывал Блэку историю семьи Регулуса, а после слушал, как Сириус нашел их девочку. Гордону было и тошно слушать о самоуправстве Дамблдора, но и упускать не хотел ничего. «Думаете, он знает, чья она дочь?» «Не думаю», — покачал головой Сириус. «Загадочная любовь к Маглокровкам указывает на иное. В любом случае, девочка уже не беззащитна. Ритуалы и артефакты. И, кстати, какая защита у Эвана? Что-то я мог приобрести, но не вашего уровня», — вздохнул Гордон. «С ритуалами порядок, если не учитывать, что родового камня Блэков у нас не было, а вот с артефактами хуже. Регулус перечисляет ряд артефактов, о которых я и понятия не имею, и не только я», — и спрашивать у продавцов поостерегся. «Оставьте это мне», — загорелись глаза у Сириуса Блэка. «Я знаю, о чем писал Регулус. Предлагаю знакомство провести у меня дома через 2 недели, и безопаснее, учитывая все обстоятельства, и для всех спокойнее будет. Заберу детей из школы под предлогом проведения ритуала, попечители подпишут разрешение, это я уже выяснил. Заодно с Эваном ритуалы проведем для укрепления связей. И я к тому времени подберу необходимые артефакты, они есть в дома, никаких растрат, профессор». 2 недели я подожду», — согласился Гордон. 3 уговорю вас посетить, но я не знаю, что она предпримет, узнав о дочке, так что лучше пусть увидит сначала». Так и решили, и на горизонте для семьи Гордона забрезжила белая полоса. Часть 3. Глава 3. Азкабан. В тюрьме время тянется медленно и однообразно. Невольно подмечаешь малейшие изменения в опостылевшем окружающем пространстве. Урга, в отличие от других сидельцев, как он тогда думал, время не ограничивалось тупым созерцанием тюремных стен и мучительными размышлениями о прошлом с грифом. А если бы? Все если Рек продумал и по 100 раз передумал за первые 5 лет. Или 5 дней. Попутно он писал свои труды, уже не только по воспитанию молодежи в целом и мальчиков в частности, но и обо всех аспектах обычной жизни представителей семейства Блэк. Более того, опираясь на собственный опыт и на опыт предков, живущих на страницах своих дневников, Рек продвигался к тому тонкому моменту, где сможет не просто оправдать свое увлечение маглорожденной, но даже объяснить необходимость подобного шага истинного Блэка для процветания рода Блэков в целом. И что с того, что от рода остались они с Сири единственными представителями в Англии? Был уже случай, что одного Блэка хватило, чтобы возродить былое величие древнейшей и благороднейшей семьи. Выходил еще тот Талмуд, благо листов пергамента хватило бы еще надолго, задержись он в тюрьме даже на 20-30 лет. Но задерживаться так надолго Регулус не собирался. «Это кольцо не снимается, Рек, но это нечестно, ты обязан объяснять мне хоть что-то. Зачем тебе знания, о которых сказать никому не сможешь, звезда моя? Я прошу тебя, хотя бы с кольцом, расскажи. Кольцо снимется, Тви, когда меня не станет в живых. Лучше бы ты промолчал и в этот раз. Поцелуй меня немедленно, Я хочу чувствовать, что ты жив прямо сейчас. Там, на воле, его ждала Тви, кто-то другой мог не ждать, но не она. Если это кольцо снимется, мне незачем станет жить. Не плачь и не говори глупостей, родная. Я пока жив, а у тебя есть еще Эрми. Иван на подходе. Разве дети для тебя не важнее? Без тебя все не то. Ты словно зажигаешь свет в моей душе, когда рядом. Из чего ты взял, что будет мальчик? Сколько раз за день она пробовала снять обручальное кольцо из сокровищницы Блэков за все эти годы? Или нет, не пыталась? Или это происходило гораздо реже? В любом случае, Три его ждала, и он не мог подвести ее веру в него. А еще на свободе ждала его маленькая Эрми, и Мерлин, дай сил не потерять надежду. Там, за холодными стенами Азкабана, вполне мог расти его сын, ни разу не видевший отца. Почему-то Рек был уверен, что именно сына Три носила с таким трудом. Именно в маленьких наследниках у Блэков бушевала древняя родовая магия, начиная развиваться практически с момента зачатия. Только присущий ему с детства оптимизм помогал верить, что и Три, и малыш все же выжили. Да, Рек был и остался дракловым оптимистом. И в этом они были очень схожи с братом Сири. Только старший братец открыто веселился в полную мощь и без тормозов, а Регулус веселился тайно, внешне сохраняя невозмутимость и даже надменность. Так вышло, что самим собой, открытым, веселым и добрым парнем он становился только рядом с Тви, рядом с малышкой Эрминой, что уж скрывать от самого себя, со своим верным эльфом. С Кричером Рек тоже сбрасывал с себя все маски, быть может потому, что старый домовик растил его и пестовал с самого детства. Рек вздохнул, заканчивая утреннюю тренировку и свои размышления о жизни. Спрыгнув с решетки, на которой подтягивался и много разных упражнений делал, за неимением лучшего снаряда, Рек подошел к задней стене и выскреб ножом из схрона новую черту. Мысленно отметил дату, 20 февраля 1992 года, суббота. Время дементоров в районе 5 часов вечера. В этот день не бывает ужина, так как стражники сами до жути боятся потусторонних тварей. 20 февраля. Дочь уже больше полугода учится в Хогвартсе, если он что-то понимает в жизни. Даже, если случилось страшное, и Три ее не нашла, Гринджеры вполне способны были вырастить Эрми хорошей и умной девочкой. И письмо из Хагермина точно получила. Скорее всего, ее приняли в статусе маглорожденной. О том, что Рек и Три волшебники, Гринджеры не догадывались. Уж Рек об этом позаботился, повлияв на них совсем легким внушением. На свою беду, будь проклята его способность анализировать. Уже в тюрьме он довольно скоро пришел к выводу, что ни Гордон, ни сама Тви не найдут малышку Эрмину. Слишком крутую защиту на дом Гринджеров поставил Рек, пусть и временную, постоянную защиту ставить он не видел тогда смысла. Чары должны были развеяться через 3 года, но к тому времени девочку, скорее всего, уже перестали искать. Да и Гордон Джонс не настолько богат, чтобы заказывать поиск по крови снова и снова. По сути, Рек перехитрил самого себя, что было очень обидно. Даже Тви не знала, насколько плотно он общался с Джиной и Джорджем, насколько тщательно их проверял, насколько стал им доверять после проверки. И ведь именно Рек внушил этим хорошим людям без капли магии не искать встречи с Тви, если та покинет больницу. А она покинула, Гордон Джонс просто не мог допустить, чтобы роды принимали у дочурки Макглы. Не того склада был старый Аврор, не оставил бы тесть будущего внука без магической помощи целителей Мунга. И выходила печальная картина. Дочь растет у Макглов, не зная о настоящих родителях, сын у старика Гордона, Тви. О, как же Рек надеялся, что Тви, его любимое и нежное солнышко, не сошла с ума от горя, и все еще его любит. Должна же она помнить, что обручальное кольцо легко снимется с ее пальца только в случае его действительной смерти. Что она могла думать о его невозвращении? Мерлин знает, в Азкабан не летают совы, передать письмо или посылку можно лишь со специальным сотрудником министерства по специальному же разрешению. Поиск по крови не работает сквозь зачарованные стены тюрьмы, и навряд ли кто-то из родных догадается об Азкабане. Скорее всего, Тви никому не скажет, что он жив, или скажет сыну, когда тот подрастет, Ивану Блэку, так он просил назвать мальчика, и надо думать, Тви помнила, что согласилась на его просьбу. Рек нахмурился, сжимая в руке ритуальный кинжал, сынишке уже скоро 11. Если тесть занимался им, то мелкий жив-здоров и, скорее всего, вполне счастлив, а осенью отправится в школу, видимо, в Хогвартс. Гордон не чует оттуда опасности хотя бы потому, что всегда уважал непонятно за что сволочного паука Дамблдора, сколько бы Рек не приводил аргументов в их редких разговорах по душам о подлой сущности нынешнего директора школы. Прямо как Сири, Гордон верил в его величие и непогрешимость. Да что там говорить, Рек и сам однажды поверил, и поплатился, хорошо, не жизнью, а только свободой. И самому стыдно сознавать, что, столько зная и понимая, все равно умудрился совершить чудовищную ошибку. И некого винить, кроме самого себя. Не пауку надо было писать, надо было сообщить Сири, вот, кто бы понял весь ужас от Кристража, вот кто помог бы, как бы не осуждал младшего брата. А вот и завтрак, раздери их, Мантикора, послышался хриплый голос Руквуда, самого старшего из всех заключенных на пятом нижнем уровне. Рек только через пару секунд услышал далекие шаги, охрана действительно несла им скудный, но почти съедобный завтрак. Овсянка на воде без масла, без сахара и без соли. Рек встал возле решетки, как и требовалось по правилам этого богом забытого места, и без спешки убрал в пространственный карман ритуальный кинжал. Ему последнему отдавали миску с кашей, потому что он последним появился на пятом нижнем уровне и занял последнюю из имеющихся здесь 8 камер строгого режима. О, сколько перемен, не сказать, чтобы к худшему, принесло обладание ритуальным кинжалом в тюрьме. Наскальную живопись на стене камеры заметили не сразу. Прошло полгода, прежде чем охранники пришли менять матрас и увидели его художество. Обыскивали его очень тщательно в поисках острого предмета. Не нашли и обозлились, заперли на много дней в карцер, где Рек и прикончил остатки детских сладостей, так и не доставшихся его дочурке. Обыски после проходили регулярно, а Регулус каждый раз осваивал камеры все ниже и ниже уровнем. Кинжал, палочку и любое другое оружие у него, понятно, не находили и страшно злились. В итоге закинули на нижний пятый уровень с самыми опасными преступниками, которых опасались даже в безоружном виде, и оставили Рега в покое на прокорм господам дементорам, да на поругание от коллег из ставки темного лорда. Знали бы они, как Рек обрадовался старым знакомцам, и не только знакомцам. Помимо ожидаемо арестованных Лестринджи, Долохова и Руквуда, по соседству с Блэком обнаружилось еще и чита Лонгботтомов, дружков Сири, что совсем уж в голове не укладывалось, этих-то за что. Каждый из заключенных занимал отдельную камеру, вот и Фрэнка с Алисой, хоть и поселили по соседству, но отдельно друг от друга, так же, как Руди и Беллатрикс. Насчет Лонгботтомов его быстро просветили, как раз Долохов, пойманный позже остальных. Здесь почитателей Дамблдора не нашлось, так что слух грели эпитеты похлеще, чем позволял себе в сторону паука Регулус. По словам Долохова выходило, что против семьи Лестринджи, Беллатрикс с мужем и холостого Басти, не сумев найти приличных причин, быстренько сфабриковали дело о жестоких пытках, которые якобы применили Лестринджи к чите Лонгботтомов из-за дебильной причины, отомстить за смерть темного лорда и выпытать, куда делось тело вождя. Долохов не поленился, посетил помещенных в Мунго сошедших с ума авроров, и нашел двух кукол, внешне идеально похожих, даже Августа Лонгботтом принимала их за своих, а вот внутренне, Долохов просканировал несчастных, пускающих пузыри пациентов, и увидел двух сквибов, не потерявших магию, а именно сквибов от рождения. Оборотное для скриба необратимо, особенно, если добавить одну неприметную травку в оригинальный рецепт, просвещал молодежь Антонин Долохов. Выпив такое зелье, сквиб навсегда становится тем, чей волос был добавлен в оборотное. Но это не повод сходить с ума и превращаться в овощ. Над беднягами поработал сильный лигилимент уровня темного лорда. И вы все знаете того червеобразного козла, кто мог потягаться с лордом в мозгоправстве. Понятное дело, что демонолог Долохов мог легко увидеть то, что целители могли и пропустить. Про сквибов и усовершенствованное оборотное даже Регулус не знал, а ведь он прочитал все, что мог про сквибов в свое время, найдя дневник своего предка Самса Блэка, родившегося сквибом. Надо ли говорить, что читал Лонгботтомов, Фрэнк и Алиса, тут же приняли бы метку лорда, явись он к ним в Азкабан. Дамблдор позвал их на разговор, угощал чаем и поздравлял с окончанием войны. Очнулись они уже в камере. За что и почему, понятия не имели, разве что Дамблдор решил зачем-то осиротить их сына и свести с ума от горя старую Августу, считавшую его добрым союзником. Единственная чистокровная из старой плеяды, что стала на сторону паука, и поплатилась, Дамблдор не дрогнувшей рукой выводил из строя всех сильных магов и среди врагов, и среди друзей. И ведь как просчитал матушку Фрэнка, не убил ее чада, а якобы враги запытали, дал бедной матери надежду, что они могут вылечиться. Долохов под покровом невидимости это слышал своими ушами, гадая, где захоронены настоящие лангбаттомы. Повстречавшись с ними уже в Азкабане, не лично, только по голосам узнал, Антонин даже аплодировать был готов великому светлому, рук не марает, гадина полукровная, на убийство не идет. Видимо, давно уже считает Азкабан собственной вотчиной, где скопом собрал всех врагов, мнимых и настоящих. С соседями по тюремному коридору жизнь пошла веселее. Беллатрикс немного даже жалела непутевого кузена, все понять не могла, его-то под каким предлогом арестовали. Пришлось Рыгу коротко поведать о крестраже темного лорда, кричере и встрече с великим светлым мерзавцем. Про крестраж ожидаемо поняли только Беллатрикс, не совсем забывшая воспитание у Блэков, и демонолог Долохов. Последний был не менее потрясен, чем сестрица, и после долгого молчания опять принялся просвещать молодежь. Молодежь впечатлилась, Регулуса забросали вопросами. Пришлось клясться на крови, что все его слова о крестраже лорда – чистая правда. Вспышку от клятвы увидели все, осветило мрачный коридор не хуже Люмаса Максима. «Поверить не могу», – высказался Робастан Лестриндж. «Но, видимо, твой эльф сумел уничтожить крестраж, раз уж наши метки исчезли. Значит, и темный лорд исчез окончательно. Очень может быть на благо нашей драктловой страны», – мрачно дополнил Антонин. «Жаль, лорд не прихватил с собой великую светлую падаль. Как бы душегубец Эльбус за наших детей не принялся. Хорошо, мои уже выросли, заканчивают учебу в Дурмстранге. Наша дочь», — прошептала Беллатрикс, но сразу же замолчала. Ее шепот в тюремном коридоре услышали все, и все промолчали. У каждого имелись тайны, которыми не хотелось делиться. Регулус лишь мрачно усмехнулся, не только он скрывал своих детей. Лестринджи тоже хранили свою тайну, на гобелене он не видел никакой дочери Бель, но это ничего не значило, есть много способов обмануть родовое древо, не только Рек такой умный. Но у Руди и Робастана, вроде как, оставалась бабка в поместье, закрытом от всех. Уж не бросит правнучку старая ведьма, может даже, на домашнем обучении оставит, к Лестринджам и совы не всегда долетают. Жизнь на пятом нижнем уровне Азкабана текла лениво и неспешно, некуда им всем было спешить. Не иначе, как от скуки, почти все решили вдруг повторять за Рыгом. Бесшумно делать по утрам разминку и проводить неполноценные тренировки у него не получалось, да и задачи такой не стояло. Первым поддержал его Басти Лестриндж, тоже хранивший свои тайны, кто-то у него остался за мрачными стенами. После Робастана, лениво ругнувшись и обозвав Рыга психованным Блэком, заниматься начал Долохов. Подхватил эстафету Фрэнк Лангбаттом, а следом и остальные. Я не понял, единственным, кто не спешил поправлять свое физическое здоровье, остался Руквуд. Мы что, рассчитываем однажды сбежать из самой защищенной тюрьмы? Сначала эти дурацкие медитации от дементоров, теперь вообще Мордрид знает что, и чего вам спокойно не сидится. Про медитации, которые так хорошо защищали от дементоров, Рек узнал только здесь. Попробовал и потрясенно понял, один ум хорошо, а много, полный улет. Медитация спасала от воздействия нежити, демонолог Долохов иначе дементоров не называл, на все 200%. Хуже всего приходилось Алисе Лангбаттом, как рассказали Рыгу, но и она постепенно освоила лучшие средства от дементоров. «Побег возможен», – неожиданно для себя ответил Руквуд Регулус. «Один мой предок отсюда сбежал. Что тут началось?» Его забросали вопросами, на которые Рек отвечал довольно неохотно. Он все еще не разобрался с записями предка. Почерк был ужасный, и часто слова представали в виде шифра, каждый раз нового. Шифрами пользовались многие блэки, те еще были паранойки. Расшифровывать и прочитывать иногда удавалось по слову в день, а то и в месяц. «Я в тебя верю, мелкий», — заявил Долохов. «Август, не отлынивай, старина, для побега нам понадобятся все наши силы». Даже Беллатрикс не спорила. После оговорки про дочь, она вообще больше молчала, а после слов Рыга о побеге заниматься начала с двойным усердием. Как у Регулуса на руках оказался дневник предка, и почему его не отобрали, никто вопросов не задавал. А через несколько дней Блэк понял, что не у него одного есть пространственный карман. «Кто желает мяса, господа заключенные?» — раздался после скудного ужина голос Долохова. «Раз уж надолго не задержимся, к Мордриду экономию. Одно слово про мою жадность, и благотворительность прекратится». Мясо захотели все, поэтому крупные куски вяленой вкуснятины передавали молча от камеры к камере. «У тебя еще много, Тони», — только и спросил демонолога Руди Лестриндж, самый серьезный и спокойный из всей их компании. Даже Долохов к нему обращался уважительно. «Если употреблять по куску в день», — вздохнул Долохов, — «то на 3 месяца на всех хватит. Я основательно готовился к тюрьме, но на 8 глоток как-то не рассчитывал». Рэк смаковал свой кусок мяса очень долго, божественный вкус заставлял торопиться, проглотить все не жуя, но Блэк недаром учился терпению с детства. Прошло 2 месяца с момента обещания Долохова насчет 3 сытных месяцев. К хорошему питанию они уже пообвыкли, даже удивительно, как становилось сытно всего от 1 куска мяса в день. К нему Долохов выдавал еще по овощу или фрукту, сырому, разумеется, но и картофель, и морковь, и яблоко, и даже репчатый лук. Все хрумкали без возражения и с хорошо слышимым удовольствием. А Регулус именно в этот день, 15 февраля, окончательно разобрался с дневником предка, точнее, с текстом из дневника Расмуса Блэка, касающимся побега из Азкабана. Переждав, когда удалится охранник, раздавший завтрак, а все сидельцы передадут друг другу добавку от Долохова, нынче это был черный хлеб с толстым куском сала и луковица, на редкость аппетитное кушанье, Регулус торжественно объявил: «Господа и дамы, сегодня после ужина я расскажу вам план предка на побег, который ему удался 200 лет назад. Будем думать, как повторить его подвиг». Ответом ему было абсолютное молчание, лишь спустя несколько секунд все дружно захрустели луковицами, зажевывая их сэндвичами с салом. А Долохов хрипло велел: «Фрэнк, передавай». И сквозь прутья решеток, из рук в руки, поползла новая передача, по бутылке огневиски на брата и на сестру. «Уверен», — осторожно уточнил Рудольфу с дрогнувшим голосом и отчетливо сглотнул. «Вечером охрана учует. Сегодня дементоры, старина», — хохотнул Долохов. «Суббота ведь, ужина не будет. Но перед мозговым штурмом мне надо нажраться и проспаться. Так что вперед, господа и дамы. Первый тост за мелкого гения из семьи Блэков. Закусывайте, если еще не все слопали. Впрочем, Фрэнк, передавай, сегодня пируем». И всем передали, по 2 пирога с мясом и луком, по 2 очень больших пирога и даже теплых. Регулус отпил изрядный глоток обжигающей жидкости, заживал куском пирога с сочной начинкой и возблагодарил небо за стазис и пространственные карманы. Что им была эта бутылка? Так только, повеселели слегка, за Блэка, в очередной раз провозгласил Рабастан. «Обниму тебя, Рэк, когда выйдем. Жену тебе хорошую и таких же умных детишек, Рэк», — пожелала подобревшая Алиса. «Ох, как же я скучаю по Невиллу, но не по твоей маме, Фрэнки, ты уж прости. Я закачу пир, когда вырвемся», — высказался Долохов. «Все приглашены, я восстановлю отцовские теплицы», — чуть заплетающимся языком заявил Лангбаттом. «К Дракклам Аврарат и Орден Феникса, и маме придется прислушаться. Предлагаю начать свободу с суда над пауком», — хладнокровно предложил Руквуд и разбил опустевшую бутылку о прутья решетки. В коридор полетели осколки. «Тони, у тебя палочки запасной не сохранилось в закромах, она здесь не работает», — хохотнул Долохов. «Знал бы». «Ладно, чего уж там, поддерживаю суд над мразью, только короткий и четкий, с вердиктом казнить немедленно с особой жестокостью». «Я за», — крикнула воинственно Алиса Лангбаттом. «Виновен, что оставил сиротой моего сына». «Виновен», — веско поддержал Рудольфус. «Виновен», — с холодным удовлетворением высказался Рэк. Его немного напрягала их уверенность в том, что побег удастся, но под действием выпивки сомнения куда-то исчезли. «Виновен», — рявкнул Рабастан и разбил бутылку о решетку, как и Руквуд. «Да», — весело закричала Беллатрикс и, судя по звукам, швырнула бутылку в стену. «Накол бородатую гниду. Милый, как только выйдем, я хочу самого безудержного секса, а потом уже месть, так и быть». «Как скажешь, дорогая», — Руди засмеялся, впервые на память Эрга. «Кто же от такого откажется?» — заржал Руквуд и картинно застонал. «Я так тебя понимаю, неистовая Бель. Надеюсь, моя вдовушка даст восставшему из мертвых мужу». Регулус тоже понимал сестренку Бель, от безудержного секса с Три он бы не отказался. Он не представлял, как бы ему пришлось трудно, если бы его девочка сидела так близко, в соседней камере. А Руди и Бель терпит это уже больше 10 лет. И Алиса с Фрэнком тоже. Как же это мало, держаться за руки сквозь прутья решетки. «Мне бы кто дал», — проворчал Долохов. «Готов осчастливить даже старушку МакГонагалл. Она наверняка младше вас», — засмеялась Алиса. «Какая же она старушка? На 2 лет», — согласился Долохов мечтательно. «А какая неприступная была в школе. Мне почти удалось склонить ее к разврату на нашем выпускном. но помешал сопляк из Рейвенкла, тоже горец, похожий на гризли пацан. Поглядел я на разврат, подумал и не захотел связываться. Беллатрикс захохотала как сумасшедшая, ей вторил мелодичный смех Алисы, а уже скоро заржали все, пусть ничего смешного в словах Долохова не было. Им всем просто было хорошо, словно не сидели в одиночных камерах, не имея возможности увидеть друг друга, а уже пировали в доме гостеприимного и невезучего демонолога. Огневиски на них подействовал странно, повеселившись в волю и позубоскалив еще немного на скабрезные темы, все сидельцы угомонились и скоро со всех сторон послышалось сопение и даже храп отдельных личностей. Рыга и самого сморила, засыпал он в состоянии блаженного одурения без единой здравой мысли в голове. Что-то им явно подмешал в выпивку Долохов. Проснувшись лишь поздним вечером, Рек с удивлением понял, что даже прилет дементоров проспал. Разбудил его стук по решетке, это сосед Рабастан передавал очередной шмат копченого окорока от щедрого демонолога, камера Рыга была самой последней в коридоре. Ему ничего передавать было не нужно, дальше только наружная стена, за которой бились холодные волны. Блэк рявкнул Басти и зашвырнул ему мясо в камеру. «Да проснись уже, только тебя все ждут, жри и рассказывай». Рек успел мясо поймать, достал ритуальный кинжал и нарезал окорок толстыми аппетитными кусками. Долохов сегодня был особенно щедр, мясо просто таяло во рту, настолько сочным и нежным оказалось, и его было много. Последний кусок Рек впихивал в себя на чистом упрямстве, силы понадобится точно, потому что тянуть с побегом Регулус не видел смысла. Как раз все отлично подкрепились и набрались сил, а морально к побегу они все уже давно готовы. Это ритуал, начал свой рассказ Блэк в повисшей над камерами тишине. Долохов обещал укоротить язык каждому, кто перебьет молодого Блэка, независимо от возраста и пола. Проводить следует в полночь через 7 дней после полнолуния, то есть сегодня как раз есть такой шанс, следующий шанс почти через месяц. Предлагаю не терять время. Молчание было ему ответом, но такое внимательное, что по рукам Рыга забегали мурашки. Предок Расмус бежал один, и ему было очень сложно. Нас 8 человек, и должно быть несколько легче. Ритуал преображения, как называет его Расмус, торжества духа над телом, Регулус сглотнул и продолжил. Проводить его следует обнаженным, заранее окропить или измазать кровью столько прутьев, сколько необходимо, чтобы пройти сквозь них. Расмусу Блэку хватило 2. Ровно в полночь следует встать как можно ближе к этим прутьям, но ни в коем случае их не касаться. Помните, ничего материального, никаких амулетов и украшений, кроме обручальных браслетов или колец, или ничего не получится. Плотно закрываем глаза и начинаем читать Катрен все одновременно, сразу после полуночи. Он не слишком длинный, но на древнем наречии, придется заучивать как есть. После слова Аксиас дружно и не сомневаясь делаем шаг вперед с правой ноги. После последнего слова делаем второй шаг, открываем глаза. Дальнейший план зависит от того, есть ли у нас хоть одна палочка. У Расмуса была. План тюрьмы есть, пути отхода есть также, но с охраной придется разбираться своими силами. И главное, после ритуала в течение суток никакие убийства недопустимы, даже из самообороны. На этом все. Палочка есть, подал голос Долохов, как Рек и рассчитывал. А у тебя, мелкий, вроде как ритуальный нож имеется. Да, твердо сообщил Блэк. Поделюсь, но сначала учим Катрены. Ученики попались способные, а может быть, мотивация вышла слишком серьезная. Катрены заучили за каких-то 3 часа, бормотали их без запинки. Я нанес себе рану и приступаю к окрашиванию прутьев, сообщил Рек. Рабастан, твоя очередь. Кинжал он отдал Басти и сжал раненую руку в кулак. Вместо нервной дрожи на Рыга накатило странное спокойствие. До полуночи оставался всего час, времени должно было хватить. Рек осторожно размазывал кровь по 3 выбранным прутьям. Кинжал ему скоро вернули, настало время раздеться. «Одежду выбрасывайте в коридор», — посоветовал Рудольфус Лестриндж, подавая пример, выбросил в коридор штаны. «Что-то мне подсказывает, что вернуться в камеры мы не сможем». Рек план одобрил, хотя изначально хотел сунуть тюремную робу в пространственный карман, но решил не отставать от команды. Пол коридора усеяли полосатые робы и грубые деревянные тапки. Полуночи ждали молча, Фрэнк должен был подать сигнал, у потомственного герболога в голове словно были встроены часы, мог сказать время в любой момент, вплоть до секунды. Многим растениям, даже не магическим, требуется особый уход, мечтательно объяснял Лангбаттом. Вовремя полить, подкормить, собрать урожай, очень важно. Полезная мутация, — обронил тогда Долохов. «А будильник имеется? А как же?» — довольно кисло сообщил Фрэнк. «Проспать не смогу. Парни в школе Авроров заставляли меня их будить по утрам». Рэг вздрогнул, услышав условный щелчок, подступил к прутьям решетки совсем близко и зажмурился. Катрены зазвучали одновременно, тихие голоса узников слились в один. Наконец сигнальное слово, один шаг вперед, сопротивление ощущалось так, словно ступил в очень плотный кисель. Теперь каждое слово давалось с трудом, дышать вовсе не получалось, и больше не слышно было других. Тем не менее, Блэк дочитал до конца слова и снова шагнул вперед. Кисель с утробным чавканьем отпустил пленника. Стало возможным дышать полной грудью. И можно было, наконец, открыть глаза. «Да вы издеваетесь!» — рявкнул позади него Руквуд. Случившееся Регулус уже и сам увидел, стараясь не улыбаться. Не стоило предупреждать друзей о такой мелочи, вдруг бы дамы начали колебаться. Робостан без бороды, усов и других волос выглядел мужественно и колоритно. Он оторопело смотрел на Блэка, поспешно одеваясь. «Мелкий, я ведь отомщу», — предупредил Долохов лениво. Безволосый демонолог уже успел натянуть штаны. «И хватит уже хватать себя за все места, волос нет нигде. Та тварь, внутри которой мы побывали, все сожрала, поганка. Регулус, чего еще мы так изящно лишились?» «Приобрели», — ухмыльнулся Рэг. «Скоро увидите. А волосы отрастут снова завтра, сразу после полуночи. Здесь все завязано на время в 24 часа». «Какая гадость», — высказалась Алиса. «Даже брови и ресницы исчезли». «Забавно», — не согласилась Беллатрикс. «Жаль, не смогу наколдовать зеркало без палочки». «Мы все еще в тюрьме», — напомнил остальным Рудольфус, перекрывая возмущенный ропот. «Ночь не резиновая, пора уже выбираться». «Рэг, ну что там?» Регулус опустился прямо на пол, раскладывая на полу куски пергамента и соединяя их в один лист. Притихшие лысые узники расположились вокруг карты. В тюремных робах они выглядели сейчас почти близнецами. План разрабатывали шепотом. Собственно, одобрили почти полностью план Расмуса Блэка. «Ай!» — взвизгнула Алиса и шепотом пояснила. Спина зачесалась. «Ай!» — все встрепенулись, а Долохов ухватил Рыга за шиворот. «Что это, Блэк? Крылья растут!» — криво ухмыльнулся Регулус, стараясь не обращать внимания на сильный зуд в районе лопаток. «Побудем ангелами сутки, но рубашки лучше снять, и зарвутся в клочья. Твой предок был психом, слегка», — повинился Рэг, — «не больше, чем остальные Блэки». Сидельцы поспешно избавлялись от рубах. Рэг в своей рубашке сделал два кривых надреза наугад, и снова натянул рубаху. Долохов отобрал у него кинжал. Прорезы в рубахах делали молча и быстро. Оставаться голым не хотелось никому. «Дратклы», — ругнулся Басти. «Это больно». Рэгу тоже было крайне неприятно, а потом и больно, но приходилось терпеть. Расмус писал, что крылья растут быстро, но время не указал. Оказалось, 15 минут. Рэг поднялся с пола, ощутив, как его отпустило. Перестало мутить и ломать все тело. Оглянулся на товарищей по несчастью. 8 лысых ангелов смотрелись экзотично. Роба осталась на всех, кроме Руквуда. Старший маг щеголял крепким торсом, почти покрытым татуировками. Рэг их уже видел в ставке темного лорда, когда Север обрабатывал зельями раны своего наставника после очередного рейда. А вот остальные таращились на Августа с разными выражениями на лицах. У него и перья на огромных крыльях оказались экзотичными, серыми с черной каемкой, смотрелось колоритно. У Долохова крылья оказались однотонными. Одно – белое, другое – черное. Супруги Лангбаттомы обзавелись серебристыми крыльями с едва заметной синей каймой, листринджи, красными. Только у Бастиле Стринджа крылья оказались белыми с красной окантовкой каждого пера. На свои Рэг мог и не смотреть. Черные, конечно же, вперед. Опять поторопил всех Рудольфус. «Идем на крышу, хватит баловаться». Это народ пытался раскрыть свои крылья удачно. В коридоре поднялся ветерок. Старшего Лестринджа послушались, поспешили за ним молчаливыми тенями. Перед лестницей оказалась запертая дверь, но здесь уже не работали антимагические чары. Долохов расправился с замком за 3 секунды. Он же усыпил сунувшегося навстречу охранника. Тот и понять ничего не успел. На крышу тюрьмы они вышли уже через четверть часа, преодолев еще несколько дверей. Осмотрели площадку, ровная, с низкими зубцами у кромки по периметру. Вокруг башни клубился туман, низги не видно. «Дождемся утра», предложила Беллатрикс. Лететь наобум как-то глупо. С ней согласились, никому не хотелось улететь в открытое море. Крылья мощные, но вдруг силы закончатся раньше, чем удастся повернуть к берегу. Руди притянул к себе Беллатрикс и смачно поцеловал. Фрэнк тут же за ними повторил, обняв супругу и закрыв их обоих своими крыльями. Басти покосился на Блэка. «Обниму, когда будем стоять на твердой земле. Мне одному тошно от вида этих парочек», — весело скалился Долохов. «Завидуешь?» — хохотнул полуобнаженный Руквуд. «А то!» В руках Антонина появился очередной копченый окорок. Он же наколдовал пуфики и низкий стол, а может быть, тоже вынул из пространственного кармана. «Присаживайтесь, господа, я угощаю». Уговаривать никого не пришлось. Даже парочки отвлеклись от своего приятного занятия. Стол в итоге стал ломиться от угощений. Долохов не скупился, вытаскивал все, что осталось. Не забыл он и дверь зачаровать, что вела с крыши внутрь тюрьмы. Гостей можно было не опасаться. Никогда еще Рыгу не казалась еда настолько вкусной. Ветер свободы так повлиял или ритуал, кто знает. Но уничтожили бывшие узники все до крошки, запивая мясо и овощи отличным ирландским элем. Бурдюк на несколько галлонов передавали из рук в руки. Туман рассеялся. Вскочил со своего места Рабастан. «Вижу землю». Они дружно вскочили, подошли к краю башни. Даже Рыгу стало немного не по себе, хотя предок писал, что крылья слушаются интуитивно. Внизу бесновалось неспокойное море. Пенистые волны налетали на стены Азкабана с хорошо слышимым грохотом. «Учитесь, детки!» — хохотнул Руквуд и прыгнул вперед, раскрывая крылья. Дух захватило от головокружительных восьмерок и кульбитов, которые выписывал в воздухе бывший пожиратель смерти. «Считаю до трех!» — воскликнул Руди, глядя на Августа горящими глазами. «Нечего ждать! Один, два, полетели!» Рэг бездумно рванул вперед, убедился, что крылья слушаются прекрасно и засмеялся, набирая высоту. Они не стали кружить у тюрьмы, стройным клином рванули к берегу, под ярким светом убывающей луны. Ветер бил в лицо, соленые брызги долетали снизу, крылья несли к свободе, мощно рассекая воздух. Дементоры, было, рванули наперерез, но Долохов что-то жуткое колданул, и те с визгами и воем убрались обратно в мрачное здание тюрьмы. Они не сразу приземлились. Достигнув земли, еще долго летели вдоль берега, как больше темные птицы. На этом настаивал Руди, не хотелось бы, чтобы их нашли слишком быстро. Скоро уже долетели до громады темного леса. Над деревьями летели низко и медленно, пока не обнаружили достаточно большую поляну. Опуститься на землю, сложив крылья, стало отдельным удовольствием. Рэг снова рассмеялся, победно вскинув руки. Басти шагнул к нему и крепко обнял, а потом тоже рассмеялся. «Живем». «Не суетимся», – деловито велел Долохов. «Отойдите к краю, у меня тут». Он взмахнул рукой, выбрасывая вперед что-то темное, миг, и перед ними добротная брезентовая палатка. «Вау!» – воскликнула Алиса и захлопала в ладоши. «Сколько комнат?» – деловито поинтересовалась Беллатрикс. «4», – криво улыбнулся Долохов. «Заселяемся по двое, но кто-то может остаться в гостиной, там есть два гамака». Внутреннее оснащение палатки Рыгу очень понравилось, небольшой холл, по две двери с обоих сторон, а впереди открытая гостиная, к которой вело несколько ступеней. Там имелся стол, табурет и 4 плетеных кресла. По стенам развешаны интересные пейзажи, высокая барная стойка отделяла небольшой кухонный островок. Два гамака действительно нашлись, подвешенные с двух сторон гостиной. Руквуд прихватил со стеллажа за стойкой одну из бутылок и направился к правому гамаку. «Этот мой», — лениво заявил он, забираясь в гамак и аккуратно расправляя в нем свои серые крылья. «Я тоже останусь», — решил Долохов, выбирая себе напиток из строя бутылок. Крылья за его спиной придавали ему демонический вид. Рэг оглянулся на Рабастана, только сейчас заметив, что парочки уже скрылись в комнатах. Басти поиграл бровями, кивнув назад. «И как мы определим свободные комнаты?» — спросил хозяин Регулус, пряча усмешку. «Занятые комнаты не откроются», — подмигнул им Антонин. «Сейчас я не смогу всех перенести в свой дом или еще куда, так что отдыхаем и набираемся сил. Защита палатки никого подпустит снаружи, ее даже не увидит. Еды еще немного есть в здешних кладовках, неделю можем протянуть, но лучше дождаться возвращения волоса и исчезновения крыльев. Кстати, парни, если хотите переодеться, в комнатах есть одежда, пользуйтесь смело, дарю. Все чистое и новое подстраивается под ваш размер при первом надевании, но лучше дождаться полуночи, чтобы нарезать дыры в хороших вещах». Рэг вдруг ощутил навалившуюся на него усталость, отдохнуть действительно стоило. Он и сам ощущал, что сейчас бы не смог колдовать, полет на волшебных крыльях отнял куда больше сил, чем представлялось, Слишком далеко они улетели. Комната ему досталась замечательная, широкая и просторная, лишь немногим меньше гостиной. Кровать королевских размеров так и манила прилечь. Кроме кровати, здесь имелись две тумбы, два кресла, платяной шкаф и еще одна узкая дверь. Там оказался санузел с чугунной раковиной на львиных ножках, душевой кабинкой, словно вырубленной в сером граните, и современным белоснежным унитазом. На полке стопкой лежали полотенца, имелось несколько флаконов с мыльными зельями. Два теплых махровых халата висели у двери, а на полу стояли уютные тапки. С крыльями мыться полноценно было не слишком удобно, но Рек не мог отказать себе в удовольствии, да и ложиться в чистую постель грязным и потным посчитал варварством. Он остервенело скреб себя найденной на крючке мочалкой, подставлял лысую голову под горячие струи, ловил воду ртом и не мог перестать улыбаться. Казалось, никогда еще простое мытье не доставляло ему столько удовольствия. Свою тюремную одежду Рек сразу запихал в ведерко для грязного белья, а спать собирался лишь в пижамных штанах, нашлись в шкафу. Вытерся он полотенцем, с удовольствием отметив, что перья остались абсолютно сухими. В кровать рухнул лицом в подушку, не желая мять крылья. Засыпая, он думал о Тве и детях, как-то они его встретят, ведь прошло столько долгих лет. Но сомнения не могли прогнать улыбку с его лица, у них все получилось. Осталось только как-то легализоваться в этом новом послевоенном мире, или продолжить скрываться от всех. Далеко не все будут рады видеть бывших пожирателей смерти на свободе. Хотя Руквуд обещал придумать для них выход, в отделе тайн у него остались связи, в том числе и родственные. Адолахов собирался осторожно встретиться с кем-нибудь из самых креативных журналистов пророка, могла выйти убойная статья, которая всколыхнет общество и настроит его на положительное отношение к бывшим узникам. Поддержка прессы им точно не помешает, и козырь в виде живых и здоровых Алисы и Фрэнка мог многое изменить. Именно поэтому они все решили до времени скрываться и быть на связи, а Лангбаттомов и вовсе не пускать к родным. Их пригласил к себе в гости Долохов, который проживал один и имел, как и все они, защищенный дом. Антонин вообще всех пригласил, но Листрингджи отказались сразу, обещая не светиться до суда, на который все они рассчитывали. Руквуд тоже отказался, у него была какая-то своя берлога. А Рек пока думал, хотелось сначала осторожно узнать, как обстоят дела, где живет Тви, где дети, что с братом Сири. И в то же время, не терпелось уже всех их увидеть. И все-таки, что значит удобная кровать вместо матраса из полусгнившей соломы? Рек проспал беспробудно много часов, после чего ощущал себя выспавшимся и расслабленным. Пошевелив плечами, он ахнул, понимая, что крылья исчезли. Схватился за голову, волосы успели отрасти, как и борода с усами. В ванной, к счастью, нашлись и бритвенные принадлежности, и ножницы. Рек без сожалений тщательно побрился, а сильно отросшие волосы убрал в низкий хвост. Из вещей Долохова Регулус выбрал черные кожаные штаны, простую рубаху на шнуровке, приталенный жилет из мягкой замши с широким ремнем, и кожаный егерский плащ. На ноги надел весьма колоритные кожаные сапоги с металлическими пряжками. На шею накрутил тонкий шелковый платок, образ вышел несколько пиратский, но Регу понравилось. Все оказалось впору, Блэк наконец-то чувствовал себя комфортно и готовым к встрече с судьбой. Часть 3, глава 4, Блэки. И все-таки на завтрак Рек остался, да и все беглые арестанты остались, когда Долохов настоял категорично: «Ничего не знаю, сначала поедите, а потом валите на все четыре стороны, хоть к Дракклам, хоть к Мантикоре под хвост, никто еще не уходил из моего дома голодным». Последнее прозвучало так угрожающе, что развернулись даже Листрингджи, собравшиеся сразу отпарировать к себе в поместье, едва покинули выделенную им комнату. Рудольфус и Беллатрикс выглядели так возмутительно бодро и умиротворенно, что Рек чуть скривился под насмешливым и понимающим взглядом Робастона. Новый друг тоже поглядывал на родичей чуть тоскливо и завистливо, явно у Басти была где-то своя зазноба, с которой он спешил воссоединиться. Они все вернулись в гостиную и прошли на кухню, куда вел неприметный проход. Притихшие Алиса и Фрэнк тоже вызывали приступ зависти, они очень трогательно держались за руки и обменивались нежными взглядами. «Не пялься», — шепнул Басти, подталкивая Рега в сторону кухни, «а мы зато выспались». Кухня в палатке оказалась очередным гимном уюту, теплу и комфорту. Желтый мягкий свет освещал аккуратную всю какую-то округлую мебель, словно сошедшую со страниц книг Толкиена о хоббитах, Орион Блэк обожал «Властелина колец» и нередко лично читал маленьким сыновьям на ночь эту макгловскую сказку о волшебниках. Большой овальный деревянный стол гармонировал с остальным антуражем хоббитской кухни и вместил всех восьмерых уже не крылатых и вполне волосатых магов. Кресло, даже на вид удобное, выполненное в том же хоббитском стиле, оказалось в самом деле настолько комфортным, что только ради этого стоило позавтракать у Долохова. Регулус, как сел за стол, ощутил, что не хочет с креслица вставать. Да и шутка ли, впервые за много лет завтракать по-человечески, сидя за нормальным обеденным столом, пусть и в кухне. Завтраку по-долоховски Рек уделил все положенное внимание, ничем не выдав своего нетерпения. Понимал, что им всем следовало до ухода по своим делам договориться, если пока не о совместных действиях, то хотя бы о способах связи и новой встречи. «Предлагаю называться ангелами», — цинично усмехнулся Руквуд, первым расправившийся с тазиком вареных и очень маленьких мясных пирожков. Он же первый и узнал это блюдо, которое лично Регулус пробовал впервые. «Пельмени, Долохов, только не говори, что сам их лепил». И Руквуд весело заржал под недоуменными взглядами остальных гостей демонолога. «Ты не представляешь, старая ты образина, как лепка пельменей успокаивает нервы, лучше, чем медитация. А перед арестом я конкретно нервничал. И нет, не сам, мне домовой помогал». Пельмени Рыгу понравились просто безумно, блестящие от масла крохотные сморщенные пирожочки словно сами собой запрыгивали в рот. Остальные тоже не зевали, создалось такое ощущение, что сидельцы, как дети малые, соревновались, кто первый расправится с немаленькой глубокой тарелкой, изначально доверху заполненной этой прелестью. Только Долохов не спешил, с видимым удовольствием наблюдая за гостями, да еще макал свои пирожочки в белый крем, назвав его русским словом «сметана». Рек попробовать крем не решился, чтобы не портить божественный вкус этих пельменей, и твердо решил выпросить у Антонина рецепт для Кричера. «Лысые ангелы», — хохотнул Долохов в ответ на реплику Августа Руквуда. «Ангелы возмездия», — закинув в рот последний пирожочек, предложил Рудольфус. «Тони, дашь рецепт нашему домовику?» Долохов довольно рассмеялся и обещал рецепт пельменей всем гостям, избавив Рыга от похожей просьбы. Ангелы возмездия допили чай, договорились встретиться через 3 дня у Долохова, и, наконец, были отпущены с миром. Рэг только и успел кивнуть Рабастану, а уже в следующий миг активировал портключ в отцовский охотничий домик. В пространственном кармане их было несколько, жаль, в Аскабане не работали. Не выдыхая и не разглядывая окружающее пространство заброшенного жилища, Рэг весело и очень громко заорал. «Кричер! Как же он ждал этого момента! Как же он готов был нарушить все законы гостеприимства, вызвав в чужое убежище своего домовика! Непонятно, как только удержался! Наверное, потому что и остальные держались, воспитанные все маги, что уж, домовик, ровно такой же сморщенный и насупленный, каким его запомнил Регулус в их последнюю встречу, предстал перед хозяином через пару секунд, поглядел расширенными глазами, а потом рухнул в ноги, судорожно обнимая сапоги Рыга и поливая их крокодильями слезами. «Ну, полно, полно, старина, живой я!» Утихомирить рыдающего эльфа удалось далеко не сразу, и Регулус, изнывая от желания хорошенько его встряхнуть, дал бедолаге время на истерику. Понять Кричера тоже было можно, похоронил давно любимого и непутевого хозяина, а тут такое возвращение из-за грани, как бы не рехнулся старый от счастья. «Хозяин Регулус!» — провыл в последний раз Кричер, шмыгнул носом особенно выразительно, подскочил, вытянулся в струнку и сердито проворчал. Кричер пришел на зов хозяина, что прикажет хозяин несчастному, брошенному им Кричеру. «Октавия, Кричер!» — тотчас выпалил Рек, забыв обо всем. «Моя жена, дети, где они, что с ними, здоровы ли?» «Живы, здоровы, счастливы», — буркнул домовик недовольно, характер показывал так не вовремя. «Кричер может перенести хозяина и всех показать. Куда?» Насторожился Рек, еще не задавший эльфу полсотни вопросов, но вредный домовой уже цапнул его своей лапкой и мир крутанулся. Прихожую дома на Гримма Рек признал мгновенно, выругался тихо и насторожился, подозрительно озираясь. Троллья нога стояла на месте, тихо, темно и почти нет пыли. Голоса доносились из кухни, слышно было плохо, а бессовестный Кричер испарился. «Я гостей больше не звал», — услышал растерявшийся Регулус голос старшего брата. «Похоже, какие-то гости здесь уже были. Мои подопечные наверху, скоро спустятся. Где Кричер, когда он нужен?» «Я погляжу», — Регулус, уже хотевший выйти в широкий холл, так и замер в прихожей, забыв, как дышать, от до боли знакомого голоса. «Если вошел, это ведь не может быть кто-то чу». С этими словами Тави вышла в прихожую с доброжелательной улыбкой и осеклась на полуслове. Рек видел только ее глаза, и в них было все. Все горе и вся боль, все счастье от новой встречи. По лицу Тави скатились две крупные слезы, и только тогда он очнулся. Бросился вперед, сгребая жену в объятия, сдавил так, что самому стало больно дышать. А потом это стало неважно, целовались они как безумные, словно слепые, шарили руками, ощупывая, узнавая снова, уверяясь, что это не мираж, не сон и не иллюзия. А вот этим в прихожей нашего дома еще никто не занимался. Вырвал Рега из угара страсти голос Сириуса, ленивый, родной и насмешливый. «Я поздравляю тебя с воскрешением, мелкий, но боюсь, разврат придется временно прекратить, здесь вообще-то дети». Тави задушенно пискнула под ним, пытаясь стянуть полы своей блузки, и Рек, подхватив супругу, поднялся одним махом с пола, где они как-то непонятно оказались. Пряча за прижавшейся к нему Тави собственную, неподобающе расстегнутую одежду, Регулус встретился, наконец, с серьезным взглядом Сириуса, которого не видел куда больше 10 лет. Брат возмужал и сейчас очень походил на отца в молодости. Широкоплечий, с гордой осанкой тренированного боевого мага, с гривой непослушных вьющихся волос, серьезный и даже несколько мрачный. Сири, только и хватило Регулуса в этот непростой момент, да еще пальчики Тави отвлекали, которая, нет, чтоб позаботиться о себе, ловко и быстро застегивала его штаны, пряча в них то, что прятаться никак не желала. «Рек», — выдохнул братец как-то обреченно, — «как же ты, у вас 5 минут, голубки, проходите потом прямо в кухню, а я пока прибью Кричера, нет, просто сверну ему шею». Сириус резко развернулся и исчез из прихожей, а Регулус медленно и судорожно выдохнул, заставил Тави поглядеть на него, не сильно потянув за волосы, и впился в ее губы, с веселой злостью осознавая, что уединиться им дадут еще очень нескоро. Тави отвечала не менее страстно, попискивая и постанывая, что ни хрена не способствовало их скорейшему приведению себя в порядок. Ее ловкие пальчики скользнули в его уже почти застегнутые штаны, и теперь уже Рек, стиснув зубы, сдерживал рвущийся из груди стон. В несколько движений Тави смогла довести до полного сброса напряжения, сметя все запреты. У Рега вырвался почти неконтролируемый звериный рык. Совесть и та молчала, снесенная крышесносным удовольствием. Я наложила заглушки, нежно шепнула Тави, позволив ему выдохнуть с облегчением. Без палочки он ощущал себя почти калекой. Рег расслабился и привалился спиной к стене, не сводя взгляда с Тави, деловито поправляющей свою одежду. Она и его штаны с рубахой привела в порядок, но уже взмахом своей палочки, не забыв колдануть очищающие. Глаза супруги лучились, на губах появилась лукавая улыбка, хотя и печаль из ее взгляда никуда не исчезла. «Здравствуй, звезда моя!» – прохрипел Рек, все еще не отойдя от ее бурного приветствия. «Где ты был, муж мой?» – Тави спросила это настолько беззащитным голосом, что не ответить было бы большим свинством с его стороны. Дракклав Кричер порушил все его планы, маленький интриган, в Азкабане. У Тави так округлились глаза в ужасе и неверии, что он за нее испугался, а следом она кинулась ему на грудь и горько заплакала, судорожно цепляясь за его одежду. «Мой бедный Рек», — разобрал он между всхлипываний супруги, нежно гладя ее по шелковистым волосам и спине. «Как же так, за что?» «Тише, тише», — отвечал он растерянно, растроганный ее сочувствием. «Уж ей-то пришлось куда хуже, а вот же, его жалеет. Хватит, Тави, потом поговорим». Она притихла от его дрожащего от эмоций голоса, вскинула голову и улыбнулась дрожащими припухшими от поцелуев губами. «Я сейчас», — взмах палочки и следы слез исчезли, перед Рогом снова была его ослепительная красавица, спокойная и улыбчивая. Ничто больше не говорило о небольшом взрыве обоюдной страсти. В кухню они вошли неспешно, Рек шел первым, ведя Тави за руку, отпустить ее было выше его сил сейчас. Сириус оказался в кухне не один, за столом сидел тесть Рога, Гордон Джонс, глядящий внимательно и строго на воскресшего зятя. Наверное, Сириус успел предупредить. И еще в кухне был мальчишка лет 10, черноволосый маленький Блэк, очень худой, синеглазый и хорошенький. Мелкий низко опустил голову, вцепившись в чей-то небольшой портрет. «Эван», — тихо позвала Тави и шагнула вперед, становясь рядом с мужем. Мальчишка вскинул голову, поглядев на нее очень несчастным и каким-то затравленным взглядом. Но при взгляде на Регулуса, Малый расширил синие блэковские глаза, открыл рот и, кажется, задохнулся. Портрет из его рук со стуком упал на пол. Глаза Ивана заблестели, он опомнился, закрыл рот и рванул с места на хорошей скорости. Рэг охнул от чувствительного удара головой в живот, ощутил тонкие мальчишеские руки на своей талии и понял, что отодрать от себя сына просто так не получится. У самого в горле стоял ком, и он бездумно гладил худенькие вздрагивающие плечи, выразительно глядя на Три. Он надеялся, что жена понимает, насколько он ей благодарен. Сириус кашлянул, Иван затих, и Рэг уже легко вздернул мальчишку вверх, позволяя ему уцепиться за себя, как обезьянке. Заглянул близко в заплаканные глаза ребенка и, преодолев собственный раздрай чудовищным усилием воли, весело ему улыбнулся. «Здорово, сынок». Голос все еще был хрипловатым. «Ждал меня, каждый день», — насморочно подтвердил мелкий Блэк. «Папа». Иван спрятал лицо у Рэга на груди, сопя и явно пытаясь держаться, завозился, уперся носом в отцовскую шею. «Где ты был?» Шепот мальчика перевернул душу, в этом вопросе было столько всего, что всхлипнуло у плеча даже Три. Всего несколько минут назад она спрашивала то же самое, но не с таким надрывом, как этот родной незнакомый ребенок, узнавший отца с первого взгляда. «Что ты знаешь про Азкабан, Иван?» — ответил он мальчику вопросом, крепко сжимая в руках худое жилистое тельце сына. По всему выходило, что тренировали юного Блэка правильно. Регулус поцеловал сына в макушку и потерся щекой о его волосы. «Это тюрьма», — пробурчал Иван в его шею. «Там держат опасных магов, нарушивших закон. После суда ломают их палочку и отвозят в тюрьму, которая посреди ледяного океана. Там их охраняют страшные дементоры, и оттуда невозможно сбежать. Твой отец сбежал, малый», — позволил себе усмешку Рэг. «И суда, если что, не было». Сириус даже вскочил, глядя с недоверием, а мальчишка вскинул голову, глядя изумленно. «Ты сейчас не шутил, Рэг?» — осторожно спросил брат. «Три говорила, что метки у тебя не было. У лангбаттомов ее тоже не было». Рэг жестко поглядел в глаза Сири, успокаивающе гладя спину сынишки. «Тем не менее, мы обживали соседние камеры, и ты знаешь, кто нас туда швырнул без суда и следствия». «Догадываюсь», — оскалился в жесткой улыбке Сириус. «На моем ордере стоит его подпись, но в Азкабане я провел всего 7 месяцев. Знать бы, что ты был где-то рядом, братишка, и ничего ты бы не смог сделать», — примирительно ответил Рэг. «У тебя же не было дневника нашего предка, Расмуса Блэка. Позже мне нужно будет с тобой пообщаться, Сири». «Само собой», — Сириус кивнул, снова сел за стол и гаркнул. «Кричер, где там мои дети?» Рэг даже едва Ивана не уронил, благо малыш держался крепко. Ему и в голову не приходило, что у Сириуса могут быть тоже дети. Топот маленьких ног послышался уже через минуту, Иван торопливо сполз на пол и встал сбоку от отца, прижавшись спиной к матери, а рукой цепко ухватившись за рукав Рэга. Спустя 10 секунд, в кухню чинно вошли 2 подростка. Один, просто копия Сириуса, но и на Ивана был чем-то похож. А вот девочка. Рэг рухнул на одно колено перед ней, забыв хоть как-то себя контролировать, схватил ничего не понимающую малышку и крепко прижал к себе, как недавно сына. «Эрмина», — бормотал он, целуя родные щечки, давно уже не пухлые, и эти серьезные глаза, и эту тонкую шею. «Моя малышка, как же ты выросла, боже мой!» Рядом с ним на колени опустилась Три, тоже прижимаясь к дочке. По лицу супруги катились слезы. «Моя маленькая Эрми, ну как тебя нашел Сириус?» «Папа», — дрогнувшим голосом спросила их девочка. «Мама, я съел все твои сладости в тюрьме», — признался Регулус, отпуская растерянную малышку. «Детка, я бы тебя не бросил никогда и ни за что, если бы...» «Знаешь, что такое Азкабан?» «Нет», — помотала головой его умница. «Тюрьма», — напомнил о себе Иван, протискиваясь между родителями. «Привет, Эрмина, я твой младший брат, Иван. Чур не тискать меня и не дергать за волосы, может тогда подружимся». «Ты недотрога?» — спросила Эрми. «Привет, брат Иван. Папа, отпусти, я нормальный», — возмущенно ответил сын. Регулус засмеялся, отпуская свою девочку, какой же красавицей она стала, вся в маму. Поднялся с пола и поднял жену, растрепал волосы сыну, ожидая возмущения, но тот только зажмурился с блаженным видом. «Папе можно», — пояснил ребенок сестре. «Если сопли и слезы закончились», — решительно и громко заговорил Сириус за их спинами, — «прошу всех к столу. Гермиона, выше нос, твой отец еще тот толстокожий медведь, все нам объяснит за чаем. Три, успокоительного, коньяк есть, Шмыгнув носом, спросила Три. «Успокоительное мне сейчас не поможет. Папа, не смотри так, я уже взрослая девочка». «Да что я?» — хохотнул старый маг. «Тоже не откажусь от бокала коньяка. Эрмина, детка, сожалею, что меня тебе не представили, но я твой дед, отец твоей мамы, Гордон Джонс». «Здравствуй, дедушка», — улыбнулась Гордону Гермиона, занявшая место за столом между Гарри и Эваном. «Эван, это наш кузен Гарри. Гарри, это мой младший брат недотрога Эван. Господи, вы правда очень похожи, но Гарри выше. И он сейчас без иллюзий. Я не недотрога», — возмутился Эван. «Гарри, может и выше, но я сильнее.